Глава 142. Ассоциации. Клейн не хотел сразу поднимать вопрос о формуле чтеца сердец, но и не намеревался полностью скрыть свои истинные намерения, ведь перед ним был зритель, которого не так легко обмануть. «Были ли странности в поведении Юджина Худа в последнее время?» — поинтересовался у доктора Клейн. Это был тот самый пациент, который стал дверью Даста в общество алхимиков психологии. Мужчина внимательно наблюдал за движением глаз, выражением лица и телом Клейна, а затем ответил. «Нет, все как обычно. Честно говоря, я думаю, захоти он покинуть клинику, то мог бы с легкостью показать себя совершенно здоровым и нормальным. Но он этого не делает. Юджин остается и, кажется, пытается лечить пациентов». Должен сказать, состояние особо буйных больных и правда начало улучшаться. Возможно, он таким образом тренирует свои потусторонние способности. Психиатр — это седьмая последовательность пути, на котором зритель может быть даже более высока. Поскольку Юджин Худ не работает врачом, а притворяется пациентом, значит, он не в курсе о методе игры роли. Может, Даст и прав. Худ просто тренируется, впрочем, такая тренировка весьма близка к методу игры, потому наверняка смягчает негативные эффекты зелья. Вот и причина, почему Юджин решил поселиться в клинике – доступность практики. Клейн не собирался утаивать, что ему интересен Юджин и его поведение. В представлении Моретти это должно было создать у Даста впечатление, что Клейн умен, но при этом невероятно загадочен. Размышляя о методе Худа, Клейн пришел к еще одному выводу. Общество алхимиков психологии, скорее всего, не владеет методом игры, ведь если сильный потусторонний седьмой последовательности не знает о нем, то вряд ли в курсе остальные. В нынешнее время потусторонних вообще мало, а обладатели седьмой — это совсем редкость, поэтому для любой организации они должны считаться членами минимум среднего уровня. Важно посвящать участников подобные техники, особенно когда они помогают уменьшать риски потери контроля. В целом это логично, ведь алхимики психологии появились лишь в последние 2-3 века, или даже позже. На данный момент единственная организация, которая явно использует этот способ – Тайная обитель. А это древний орден, история которого длится больше 1500 лет и уходит корнями в предыдущую эпоху. Но почему же церковь богини, существующая еще дольше тайной обители, не открыла метод игры? Ведь история их священных писаний, послания святых из Откровения Вечной Ночи насчитывает почти 3000 лет. И это не считая мифов и легенд, которые появились раньше. Почему же такая древняя церковь не обнаружила этот метод? За столь долгую историю и в таком огромном сообществе должны были появиться люди с уникальными идеями, которые бессознательно или ради эксперимента пробовали разные подходы к усвоению зелья, как это сделала духовный медиум Дейли. Возможно, они не смогли бы точно сформулировать метод игры, но, исходя из названий формул, вполне могли бы интуитивно встать на правильный путь и через положительный опыт постепенно выработать определенные принципы. Если в верхах церкви не сидит сброд кучерявых бабуинов, то накопленные знания и уникальные случаи в истории так или иначе должны были приоткрыть завесу тайны над методом игры, размышлял Клейн, когда внезапно ощутил холодок на коже. Его осенило. Для остальных наблюдателей, не знающих о методе игры, люди вроде духовного медиума Дейли казались гениями, чьи достижения невозможно повторить. Но, видимо, никто не осмеливался полагать, что ее опыт можно применить и к себе. Но для тех, кто знает о методе игры, это должно казаться странным, ведь принципы весьма ясны. Клейн был уверен, что за долгую историю церкви богини Вечной Ночи Дейли далеко не первая, кто использовал аналогичный способ для быстрого усвоения зелья низкого уровня. Она, возможно, даже не в первой десятке и не в первых 50. С точки зрения вероятности, это бессмысленно, если только Дейли не получила метод игры от кого-то другого, или сама того не ведая догадалась о его принципах. В таком случае можно предположить, что церковь богини Вечной Ночи не смогла выработать этот метод из-за традиционной системы обучения в святом храме, где каждый должен следовать заветам предков, не осмеливаясь на самодеятельность, так как любое отклонение могло бы привести к потере контроля. Или есть другая вероятность. Иерархи сознательно скрывают существование метода игры роли по каким-то причинам. Мне нужно изучить соответствующие материалы, найти примеры быстрого усвоения зелья среди членов церкви богини и узнать их судьбу. Выражение лица Клейна помрачнело. Даст наблюдал за его лицом, выждал минуту-другую и все же, недоумевая, спросил. «Офицер, с Юджином что-то не так?» «Пока нет, я просто задумался кое о чем», — улыбнулся юноша и на время отбросил размышления. «Происходило ли что-нибудь в обществе алхимиков психологии?» «Нет, только одна небольшая встреча в Авве, где обменивались ресурсами, вещицами и опытом», — честно ответил Даст. Клейн кивнул. «А как вы сами? Как ваши дела?» Даст, контролируя выражение лица, ответил. «Могло быть и лучше. Я все еще часто слышу бормотание и вижу галлюцинации. Если бы я не был психиатром, то подумал бы, что это психическое расстройство». Доктор действительно выглядел весьма угнетенно. «Следуя вашим с Юджином схожим советам, я стараюсь не обращать внимания на эти побочные явления, что действительно помогает, но они все равно мешают моему сну. Я становлюсь раздражительным, злым, не похожим на себя. Кажется, что внутри меня растет новая личность, и я боюсь, что однажды потеряю контроль». «И гадания не нужно, чтобы это предвидеть», — подумал Клейн, который был готов к такой новости, и с успокаивающей улыбкой произнес. «Не волнуйтесь, теперь вы внештатный сотрудник ночных наблюдателей и имеете свои привилегии. Как древняя организация, мы знаем множество способов избежать потери контроля. Они не гарантируют стопроцентный результат, но точно помогут. Кроме того, я готов поделиться своим личным опытом. Вы должны знать, что перед вами стоит человек, который за месяц полностью избавился от галлюцинаций и бормотания. Вы наверняка слышали от Юджина и других, как это непросто». Для получения формулы восьмой последовательности «Чтеца сердец» Клейн был готов немного приврать и приукрасить, что сделал вполне уверенно. «Офицер, в твоих словах есть доля лжи, но основная часть правдива», — неожиданно спокойно заключил Даст. «Что вы хотите от меня?» Зрителя трудно обмануть. Улыбка на лице Клейна стала еще более дружелюбной. «Не только мне одному это нужно». Конечно, он имел в виду еще и мисс Справедливость, но Даст, разумеется, в свою очередь подумает, что это прихоть ночных наблюдателей. «Если ваши методы действительно эффективны, и то, что вам нужно, находится в пределах моей досягаемости...» Медленно протянул он в ожидании предложения. «Вашу долю я сообщу сразу», — откровенно сказал Клейн. «А нам нужна формула чтеца сердец». Он не собирался скрывать эту формулу, а планировал передать капитану, сказав, что Даст обменял ее на опыт самого Клейна, связанный с зельем. В процессе Клейн проверит на достоверность формулу и случайно запомнит ее. Кроме того, обмен личного опыта на формулу принесет ему дополнительные очки заслуг. В итоге, с учетом прошлых успехов, может у него получится получить основные ингредиенты для формулы клоуна и без дополнительных усилий. «Одним выстрелом двух зайцев — выгодная сделка», — мысленно похвалил себя Клейн. Даст некоторое время смотрел ему в глаза. «Вы очень прямолинейны. Я постараюсь получить ее, но не могу сказать точно, сколько времени это займет. Если это будет слишком опасно, надеюсь, мы сможем найти альтернативу». «Без проблем». Клейн не стал давить на него, а затем тонко, в общих чертах, немного завуалированно описал метод игры роли. Ключ к предотвращению потери контроля в названии зелья. Мы должны понять его, осознать его истинное значение, но это невозможно сделать только через размышления. Понимание приходит через практический опыт. Например, как зритель, вы должны осознать, что являетесь лишь наблюдателем, а не актером. Вы должны обдумывать, пробовать и применять характерные для зрителя правила поведения и строго следовать им». Даст внимательно слушал и даже ненадолго замолчал. «Это действительно интересная и новая идея. Я бы даже назвал ее теорией, как теория актерского мастерства. Я попробую. Надеюсь, это принесет результаты. Если способ действительно поможет, я сделаю все возможное, чтобы добыть формулу чтеца сердец». «Да хранит вас богиня!» Клейн начертил на груди алый полумесяц. Он не стал просить формулу психиатра, так как знал, что Даст едва ли сможет выполнить такую задачу в данный момент. Малейший просчет мог бы его выдать. Поэтому Клейн решил двигаться постепенно, предоставив Дасту время продвигаться среди алхимиков психологии. Это игра в долгую, которая окупится невероятной выгодой. Ночной наблюдатель не стал задерживаться. Он подглядел в дверную скважину, чтобы убедиться, что никого нет, и быстро покинул комнату, направляясь к маленькому тиру дозорных. Когда он закрыл за собой дверь, его лицо омрачилось. В раздумьях о том, почему церковь богини Вечной Ночи не выявила метод игры, он вспомнил еще один упущенный момент. Два события, которые нужно было учесть вместе. Но из-за хронологии и изучения Клейн сперва даже не размышлял в эту сторону. Первое. Семья Антигон была уничтожена церковью богини Вечной Ночи. Второе. Семья Антигон владела последовательностью провидца, как и путем, или, по крайней мере, значительной его частью. Эти два факта он узнал в разное время, а потому даже не анализировал их взаимосвязь. Потому не заметил одну странность. Но теперь, когда он сложил их вместе, несостыковка всплыла на поверхность. Если семья Антигон владела большей частью пути последовательности провидца, как церковь богини Вечной Ночи могла получить только девятую последовательность? Добытые трофеи не могли быть так скудны. Член ордена Авроры, заполучив всего одну страницу из дневника Антигон, узнал формулу клоуна. А что могла добыть церковь богини, расправившись со всей семьей разом? Даже если они успели спрятать самые ценные вещи в горах Харнасис, церковь не могла получить так мало. Ведь они убили многих членов этой семьи, а в этом мире даже мертвых можно заставить говорить. Читал Владимир Авуор.